Катушки гудели, воздух плавился и дрожал, по моему лицу поползли капли пота. Я шагнул к столику, и тут на поверхности желтой личинки мигнуло пятнышко цвета. Там словно включился какой-то датчик, только свет загорелся под гладкой поверхностью, а не на ней. И такое же пятно мигнуло на моей груди. Едва не подскочив, я прижал к ней ладонь. Круглый, похожий на шайбу генератор силовой брони, глубоко погрузившийся в мою плоть, едва заметно дрожал. Зеленоватый свет то разгорался, то гас на его поверхности, и в такт ему мигал огонек на личинке. Я сделал еще один шаг, и они замигали чаще. Осторожно протянув руку, коснулся оружия. Почему-то я был уверен, что это именно оружие, указательным пальцем. Бледно-желтая поверхность была мягкой, немного шершавой и холодной. Я скосил глаза на свою грудь. На круглой плоскости, то угасая, то разгораясь, кружилась спираль зеленого света. По коже вокруг генератора бежали мелкие капли пота. Ну и жара здесь. А ведь она усиливается с каждой минутой. Мой генератор и аппарат тихо защелкали в такт. И что все это значит? Я решил, что хватит бессмысленно топтаться тут, и сунул левую руку в желоб. Изогнутый, бледно-желтый лист дрогнул, встрепенулся, как живой, и сомкнулся на руке от локтя до запястья, выпустив из краев три пары изогнутых тонких когтей. Я отшатнулся, вскинув руку. Когти вонзились в кожу. Мгновение боли, и они целиком погрузились в нее. «Эй!» Я схватился за сжавшую руку мягкую черную трубку и попытался отодрать. «Отцепись!» Но эта штука прилипла намертво. Сначала было больно, из шести ранок даже выступили капельки крови, но боль быстро прошла, и я ощутил легкое покалывание под кожей. Там что-то двигалось. Будто шесть тонких змеек извивались под ней, удлиняясь, тянулись вдоль плеча, к шее, вверх. Левое ухо заложило, и я вскрикнул, схватившись за шею. Что-то чужеродное двигалось внутри меня, змеилось под кожей, тянулось к моему мозгу все выше и выше. Оно нырнуло под челюсть слева, исчезло под костью, заныли зубы. Потом один продрала жуткая боль. Должно быть, нити зацепили нерв, и жутко заныл левый глаз. Века задергалось, скалясь, тихо. Постановая и тряся головой, я попятился. Заболела грудь. Я поглядел на нее. Оказывается, не все шесть нитей вытянулись кверху. Одна пошла от плеча наискось вниз, змеясь под кожей, достигла генератора силовой брони. В моей голове громко щелкнуло. «Музыкант!» — донеслось из глубины зала. «Осторожно здесь!» А потом наступила полная тишина. Мир на мгновение померк, и когда возник снова, контуры всех предметов вокруг были очерчены тонкими световыми линиями. Ахнув, я отшатнулся, повернулся кругом. Однажды мне доводилось видеть голограмму, кусок стекла, внутри которого была объемная картинка. Сейчас я будто попал внутрь такой голограммы. Что-то зажужжало, запикало. Тихий бесполый голос произнес в моей голове. «Обнаружен новый нейрологический центр. Произвожу установку системы». Жужжание усилилось. «Кто это говорит?» — спросил я. «Для коммуникации не требуется издавать звуки. Достаточно связно оформленных мыслеформ». «Кто это?» Жужжание усилилось. Застрекотал генератор силовой брони, и голос произнес. «Обнаружено дружественное устройство. Поиск в базе данных». «Устройство идентифицировано. Произвожу установку системных драйверов. Для пробы я сделал шаг сквозь наложенную на окружающую световую модель. Мерцающие линии поплыли, дрогнули на несколько мгновений. Модель перестала четко повторять контуры всех предметов, потом сместилась и снова полностью наложилась на окружающее». «Нежелательное динамическое смещение. Разрешите контроль над нейрологическим центром с целью пресечения динамических смещений вплоть до полной установки системы». «Не разрешаю!» — выкрикнул я. На всякий случай несколько раз повторил мысленно «не разрешаю» и зашагал к проему в колпаке. Жара сделалась совсем невыносимой. На ходу вытянул перед собой руку и обомлел. Овальный лист полностью слился с моей кожей, как некогда генератор силовой брони. Теперь определить, что на руке от локтя до запястья надета эта штуковина, можно лишь если вытянуть перед собой обе конечности и внимательно рассмотреть. Левая оказалась немного толще правой, но совсем немного. Торчащая из личинки тонкая плотно прилегала к тыльной стороне запястья, заканчиваясь в том месте, где сгибается кисть, и была почти не видна, особенно если рубашку нацепить. «Системный драйвер установлен», — произнес голос в голове. «Продолжается установка операционной системы». Нагнувшись, я полез наружу. «Устройство силовой доспех включено в конфигурацию внешнего оборудования и готово к работе». «Оно и раньше было готово к работе», — проворчал я, опустив ноги на бетонный пол зала. Голос откликнулся. «Обнаружено изменение топографии физической среды. Перенастройка». «Просьба прекратить динамические перемещения вплоть до полной установки операционной системы». Все вокруг мигнуло, и световая модель окружающего раздвинулась, включив в себя весь зал. От ворот на другом его конце ко мне спешила Эви. На бегу она махала рукой, и я пошел ей навстречу, подхватив рубашку с курткой. «Опасность!» — заволновался голос. «Приближение носителя. Возможная агрессия». «Да нет, это не...» — начал я. «Произвожу доналадку системного оборудования. Система работает в безопасном режиме. Отсутствует перевод в средний и глубинный слои ментальности. Поражение — не больше одной цели». Эви была уже рядом. «Слушай, там еще одна статуя. Только здоровенная!» — начала она. «Такое чучело во всем белом. И вокруг мутанты, прикинь? Они на нее молятся!» «Произвести поражение цели?» «Отставить!» — крикнул я. «Что?» — нахмурилась Эви. «Ничего, я просто...» «Мутанты? Не мутафаги?» «Ну, они на людей смахивают, но такие...» Эви повела рукой в воздухе. «Короче, с ними точно за жизнь не поболтаешь. Дикарского вида совсем. Но идола они себе отгрохали загляденье». «Он в белом во всем?» — переспросил я, припоминая мертвеца в кабине. «Слушай, а ведь мутанты на того, кто внутри этого аппарата молится. Идолов делают по его подобию». «А кто там внутри?» «Если б я знал. Какой-то мужик. Очень высокий и худой. И глаза у него желтые такие. Вроде...» Голос в голове произнес громко. «Квазиживое оружие технотьмы сингулятор X-121 готово к работе. Невозможно создавать сингулярности класса А1 и Б2. Работаем только с сингулярностями класса Б3. Поразить цель?» Фигура Эви, стоящая передо мной, засияла светом, и в центре ее возник красный кружок. «Нет, стой!» — крикнул я. И снова световая решетка мигнула. В голове зажужжало, в глазах заребило. Я едва не упал, присел на корточки и сжал голову руками. «Произвести маркировку носителя как дружественного?» — спросил голос. «Произведи!» — мысленно выкрикнул я. Снова жужжание. Сквозь него донесся голос цыганки. «Музыкант! Да что с тобой такое?» Я отнял ладони от лица, она схватила меня за локоть и помогла выпрямиться. Красный кружок исчез, ее силуэт стал зеленым. «Эти мутанты меня вроде не увидели, но если ты будешь так орать, то они нас услышат. Чего тебя трясет?» Оттолкнув ее, я стал натягивать куртку. Левая рука сгибалась так же, как правая. Вцепившаяся в нее личинка почти не мешала. «Это из-за того излучения», — сказал я. «Оно мне все мозги запрессовало». «Слушай, а чего оно светится?» — удивилась Эви, показывая мне за спину. И я оглянулся. Из-под фасетчатого колпака лился багровый свет, словно внутри бушевало пламя. Жар теперь ощущался даже в том месте, где мы стояли. «Как думаешь, не взорвется оно?» — опасливо спросила цыганка. «Может взорваться, — неуверенно сказал я. — Когда я туда влез, жара начала усиливаться. Может, там какая-то система защиты включилась. Ну, так валим отсюда. Без машины я никуда не пойду». «Да как ты ее наверх поднимешь? Та платформа не работает? Твой самоход тебе что, дороже жизни?» «Да, — сказал я, — дороже. Пошли поглядим, что там с той платформой».